У нас в институте с ним было нелегко, хотя он поддавался уговорам и становился лучше. Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости. Но при всех своих недостатках в характере мне очень трудно поверить, чтобы Ландау был способен на что-то нечестное. Ландау молод. Ему представляется еще многое сделать в науке. Никто, как другой ученый, написать об этом не может. Поэтому я и пишу вам. П. Капица. Однако это прекрасное письмо не возымело никакого действия. Тогда Капица решил известить об опасности, нависшей над Ландау, зарубежных физиков. Н. Бор и В. Сталину. Институт теоретической физики при Копенгагенском университете. 23 сентября 1938 года и Сталину, секретарю Коммунистической партии Советского Союза, Москва. Только чувство благодарности за деятельное и плодотворное сотрудничество, в котором мне посчастливилось состоять в течение многих лет с учеными Советского Союза, и глубокое впечатление, полученное мною при неоднократных посещениях СССР, от того, с каким воодушевлением и успехами ведется и поощряется там научно-исследовательская работа, побуждает меня обратить ваше внимание на дело одного из значительнейших физиков молодого поколения, а именно на дело профессора Ландау из Института по изучению физических проблем при Советской Академии наук. Профессор Ландау, в сущности, завоевал себе признание научного мира не только за ряд весьма значительных вкладов в атомную физику. Благодаря своему плодотворному влиянию на молодых ученых, он решающим образом способствовал также основанию в СССР школы теоретической физики, откуда вышли незаменимые работники для грандиозных научно-экспериментальных исследований, производящихся теперь в новых, великолепно оборудованных лабораториях во всех частях СССР. В течение многих лет я имел огромное удовольствие поддерживать с профессором Ландау весьма близкую связь и регулярно вести переписку по научным проблемам, глубоко интересовавшим нас обоих. Однако, к моему глубокому огорчению, я не получил ответа на мои последние письма, и, насколько мне известно, никто из других многочисленных физиков, с особым интересом следящих за его работой, не получал от него известий. Я пытался также наладить с профессором Ландау связь, сделав запрос через Советскую Академию наук, членом которой я имею честь состоять. Однако полученный мною от президента Академии наук ответ не содержал никаких сведений относительно места пребывания или судьбы профессора Ландау. Я этим глубоко огорчен, в особенности в связи с тем, что до меня недавно дошли слухи об аресте профессора Ландау. Я все же продолжаю надеяться, что эти слухи не имеют основания. Если же профессор Ландау действительно арестован, то я убежден в том, что здесь идет речь о прискорбном недоразумении, ибо я не могу себе представить, чтобы профессор Ландау, который целиком посвятил себя научно-исследовательской работе, и искренность которого я высоко ценю, мог совершить нечто такое, что оправдывало бы арест. Ввиду огромного значения этого обстоятельства, как для науки в СССР, так и для международного научного сотрудничества, я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой о назначении расследования об участи профессора Ландау с тем, чтобы в случае, если здесь действительно имеет место недоразумение, этот необычайно одаренный и успешно работающий ученый снова имел бы возможность принимать участие в весьма важной для прогресса человечества научно-исследовательской работе. Н. Бор, профессор Копенгагенского университета. Кто-то, не назвавшись, позвонил в Ленинград родителям Ландау и рассказал об аресте. В Москву приехала старшая сестра,